Декабрь. 1 декабря. «И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не будет слышен в нем голос плача и голос вопля». Книга пророка Исаии, 65 глава, 19 стих. Как много страждущих, обремененных, скорбящих великой семье нашего Отца Небесного! Сколько отчаянных стонов возносятся к Нему ежедневно с того скорбного пути, который каждый из нас должен пройти, прежде чем достигнет вечной своей отчизны. Слезы детей наших огорчают нас, мы стараемся утешить их и облегчить их горе нашей любовью. Как велика будет радость Отца нашего Небесного, когда окончатся дни испытания страждущего человечества, когда все тучи рассеются окончательно, когда не будет уже ни плача, ни рыдания, и радость вечная будет над головою их, они найдут радость и веселье, а печали стенания удалятся. Книга пророка Исаии, 35 глава, 10 стих. Тот, кто с таким глубоким состраданием сказал вдове у ворот Наина: «Не плачь», сам отнял у чад своих всякую скорбь. Рука, дотронувшаяся до умершего сына той вдовы, утрет всякую слезу с очей всех. И то будет день ликования для его сердца. Дело искупления будет окончено, и он войдет в покой свой. Чадо Божие, темен узок твой путь, тяжел твой крест, не под силу тебе твоя ноша. Не унывай, не ослабевай. «Не чуждайся испытания, как приключение для тебя странного» — первое послание апостола Петра, 4 глава, 12 стих. «Вокруг тебя много таких же страждущих, хотя тебе кажется, что ты один. Этот путь освящен тем, кто уже прошел по нему, неся свой крест, в более мрачный день, чем тот, который тебе послан». 2 декабря. «Вечером водворяется плач, а на утро радость» — Псалом 29, 6 стих. Рассвет уже недалек. Каждое испытание, посланное нам Господом, есть как бы знак Его доверия к нам. Не должна ли эта мысль исполнить нас любовью к этим испытаниям? «На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их, на Тебя уповали и не оставались в стыде» — Псалом 21, 5, 6 стихи. Доверие это составляет живую связь между душою и Богом. Он знает надеющихся на Него. Книга пророка Наума, 1 глава, 7 стих. «Мы не смеем искать или просить испытаний, не смеем и просить избавления от них. Мы должны только ходить в смирение перед Богом, в полном единении с Ним и ждать, чтобы Он даровал нам или отнимал у нас то, что угодно Ему и когда Ему угодно. Мы можем извлечь наставление из горести наших малюток. Любящая мать следует за плачущим ребенком и ждет, придет ли он доверить ей свои маленькие тайны. Если он ищет утешение в других объятиях, ей больно. Она готова принять на себя и заключить в своем сердце все, что его огорчает. Самое верное пристанище для разбитого, сокрушенного человеческого сердца — это сердце Христа, израненное, облитое кровью за нас». Все испытания, все раны, наносимые Его любящей рукой, наносятся с целью приблизить нас к Нему. Марию, избравшую благую часть Евангелия от Луки, 10 глава, 42 стих, мы всегда найдем у ног Спасителя, у Его ног, слушая Слово Его. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 32 стих, Евангелие от Луки, 10 глава, 39 стих. У Его ног, чтобы искать утешение, у Его ног, чтобы Ему служить, во всем и всегда душа ее жаждала одного Иисуса. 3 декабря. «Просите, и дано будет вам» — Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. Господь не требует от нас много знания. Ему нужна наша любовь. Он хочет, чтобы мы высказывались Ему, как родной матери. Лежит ли у нас на сердце забота о ком-либо, за кого мы хотели бы молиться, назовем их всех Господу, будем просить Его помощи для каждого из них, будем молить о потоках благодати, Он изольет их обильно на наших дорогих. Скажем Ему о тех бедных, неимущих, которым мы хотели бы помочь, о страждущих, требующих облегчения, о дальних, которых хотелось бы привести к Господу, о тех, которые от нас отвернулись и с которыми хотелось бы помириться. Откроем ему и наши личные желания, принесем ему все наши заботы, затруднения, стремления, раскроем перед ним все наши грехи, недостатки, слабости, сознаемся в них, и он исцелит. Чего ищет душа наша сегодня? Чем мы озабочены? Принесем ему все, отдадим все в его руки, и он совершит. Кроется ли в нашем сердце чувство горечи или неприязни? Помолимся, чувство изменится, сердце обновится, и мы простим. Где была злоба, явится любовь. Страшит ли нас будущее? Обратимся к Господу, Он знает и видит все. Он не оставит нас никогда, Он будет и там, где нас ожидает опасность. Случилась ли в нашей жизни неожиданная радость? Улыбнулось ли нам счастье? Поспешим и с этим к Господу и зальем перед Ним нашу благодарность. Все послано Им, все Им предусмотрено. Будем каждый день прибегать к Нему, открывая Ему все наше сердце, и каждый день будем получать от любящего Отца Небесного благословение, указание, утешение и силу, чтобы прожить этот день в сознании Его близости и Его помощи. 4 декабря. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Первое послание апостола Петра, 2 глава, 5 стих. Каждый истинный христианин есть камень в храме Христовом. Последователи Христа именуются живыми камнями. Все, принадлежащее ему, живет. Смерти нет места в его церкви. Христианин не может быть мертвым. В каждое здание входят камни разной величины и формы. Есть и большие, и маленькие, есть и незаметные обломки, затыкающие отверстия. Живые члены Церкви Христовой бывают также очень различны по своим свойствам, способностям и своему назначению. Но все они имеют свое определенное место и в той или другой степени приносят свою долю пользы. В каждом приходе выдвигаются необходимые члены, на которых возлагается наибольшее бремя и ответственность. К ним обращаются за помощью и советом более слабые братья. Но таких светочей немного. Более скромные места также должны быть заняты. Молодые неопытные христиане не должны уклоняться от дела, которое найдется и для них, под предлогом неспособности. Общее дело может без них пострадать. Лепта вдовы была угоднее в глазах Спасителя, чем щедрое подаяние богатого фарисея. Каждый из нас, пренебрегая трудом на ниве Господней, каким бы скромным и незначительным он ни был, оставляет пустое место там, где могло бы произрасти нечто полезное и прекрасное. И от нашего упущения кто-нибудь или что-нибудь пострадает. Даже и в старости, когда сила и способность к труду изменяют нам, остается нечто живое в бодром, здоровом духе христианина, и влияние его продолжает действовать и без слов незаметно для него самого. В здании каждый камень служит опорой другому, возложенному на него. Все они держатся друг другом, не выдержит один, и все здание рухнет. Все стоят и упираются на одном главном краеугольном камне, лежащем в основе всего. Камень же есть Христос. 5 декабря. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись». Книга пророка Исаии, 41 глава, 6 стих. Будем строго держаться двух правил в нашей ежедневной жизни. Никогда не унывать и никогда не внушать другим уныние. Мы не смеем унывать, потому что наше расположение духа отражается на окружающих, и мрачные наши мысли отнимают у них надежду на будущее и силу в борьбе с искушениями. Лучше молчать, чем высказывать заранее наши опасения. Если же сердце наше полно радостного упования, выскажем громко и веру, и радость нашу, и полученное нами от Господа изольется благословением вокруг нас. Часто люди опускают руки в отчаянии, видя, что их труды напрасны, плода не видно, жатва медлят. Когда такое чувство овладевает нами, вспомним о твердости и постоянстве, с которыми трудился Христос на земле. Упование и надежда не покидали его, хотя видимой победы он не одержал, и труды его могли казаться тщетными. Будем всегда носить в сердце этот чудный пример, будем помнить, что за тучами светит солнце, и терпеливо ожидая, чтобы оно вновь воссияло и нам, не позволим себе никогда впадать в уныние. Оно отнимает необходимую нам силу и бодрость. Будем смело смотреть вперед, отыскивая всегда светлую точку. Господь оправдает наши надежды, и окружающим нас жизнь покажется радостнее, светлее, прекраснее. 6 декабря. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Откровение, 7 глава, 16 стих. Он ищет, пока не найдет, Евангелие от Луки, 15 глава, 4 стих. И те, кого он нашел, не будут уже ни алкать, ни жаждать, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Будем помнить, что это слово относится к духам праведников, достигших совершенства. Послание к Евреям, 12 глава, 23 стих. И к тем, кто пришел от великой скорби. Откровение, 7 глава, 14 стих. К чудному духовному наследию, чей голод был голодом души, чья жажда была жаждой сердечной. Вот наш якорь безопасный и крепкий за завесой. Послание к Евреям, 6 глава, 19 стих. Он устоит против всего, и за ним сияние радости и блаженства неописуемы. Слово Божие побуждает нас поступать по духу. Послание к Галатам, 5 глава, 16 стих. И вместе с тем обратиться и быть как дети. Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. Чтобы войти в Царство Небесное. Присоединяясь уже теперь к тем, кто свои Богу, послание к Ефесиям, 2 глава, 19 стих, в уверенности, что мы окружены Его ангелами, охраняющими нас во всех путях наших, Псалом 90, 11 стих, мы найдем определенное нам место и то дело, которое никто другой не мог бы исполнить за нас. В надежде на Бога, утешителя, понимающего нас лучше всякого земного друга, пойдем смело вперед, забывая заднее, стремясь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 13 и 14 стихи. Кто знает всю силу любви, которой держится мир? Не все кончается земной жизнью. Она окружена полнотою жизни вечной, и вокруг нас есть облако свидетелей. Послание к Евреям, 12 глава, 1 стих, о которых мы не должны забывать. Самый воздух пропитан любовью, отвечающей каждому нашему вздоху, понимающей малейшее наше побуждение. Господь венчает нас милостью и щедротами, Псалом 102, 4 стих, и когда Он нас встретит там, где обителей много, мы узнаем, что Он исполнил желание сердца нашего, Псалом 36, 4 стих. В руках Божиих мы найдем утешение и покой, которых мы лишены на земле. Он знает, как тяжело быть непонятым теми, кого мы любим. Его совершенная любовь сочувствует всем нашим испытаниям, и в тяжелую минуту Он шепчет нам: «Придите ко мне, я успокою вас, я люблю вас». Он любит так, как никто другой любить не может. Он испытал и полное отречение от своей воли, подчиняясь вполне воле Отца. Молитесь, как Он молился, да будет воля Твоя, и ответ придет, наконец. Волною полного, совершенного мира обдаст нашу душу, как луч света вдруг заливает темную комнату, когда откроешь дверь. Он взойдет и наполнит собою пустоту душевную, и не будет уж ни болезни, ни тоски, ни печали, ни смущения, но полный, совершенный, понятный ответ на все наши молитвы, исполнение всех наших надежд. Господь Сам будет с нами. 7 декабря. «И все драгоценное видит глаз его». Книга Иова, 28 глава, 10 стих. Господь знает цену всего, что мы приносим Ему. Христос, сидя в храме против сокровищницы, следил за каждым жертвующим. Иуда стоял возле него на своем излюбленном месте. Вот входит фарисей, гордую поступью, с величественной осанкой, и несет золотую монету на виду у всех. Как она блестит на солнце, как этот свет отражается в глазах Иуды. Вслед за этим видением человеческой славы картина меняется. Входит бедная вдова, печальная, изнуренная. Исхудалая рука робко достает две лепты из-под ветхой изодранной одежды и опускает их в сокровищницу. С опущенными глазами, как бы пристыженная скудостью своего приношения, она скромно идет своей дорогой. Как будто слышится вопрос Христа, обращенный к Иуде. «Сколько она положила?» «Две лепты, учитель, что составляет кадрант», — отвечает он. «И это все?» «Все, учитель. И не стоило приносить этого, не так ли?» «Этим не обогатится сокровищница?» «Иуда», — говорит учитель, — «она принесла больше всех». Иуда ошеломлен, он не может этого понять и никогда не понял. Но глаза Спасителя видят все драгоценное. Он видел побуждение вдовы, видел любовь этой жертвы. Как изменились бы наши суждения, если бы мы могли видеть то, что он видит? Но сердце человеческое часто унывает, жалобный крик недоумения слышится в словах. Но где же то драгоценное, которое видит Господь? Есть ли где-нибудь настоящее добро? Быть может, и не найти его на всем свете. Везде один грех, порок, неправда, погибель. Однако вспомним другую сцену. Учитель сидит в доме Симона, фарисея. Туда входит женщина-грешница. При виде ее возмущенный фарисей размышляет в сердце своем. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Евангелие от Луки, 7 глава, 39 стих. Пророк? Он прозорливее всякого пророка. Симон видел в ней грешницу. Христос видел в ней раскаяние, сокрушение, печаль, жажду избавления, и он снизошел к ней и поднял ее из глубины отчаяния и греха, поставил ее на твердый камень и вложил в сердце ее новую песнь. Христос не смотрит на греховное прошлое. Он видит новую жизнь, перед ним открыта светлая будущность. И все драгоценное видит глаз его. 8 декабря. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое послание Коринфянам, 15 глава, 55 стих. Умирающие в страхе Божием и в вере во Христа в сущности не вкушают смерти. Для них смерти нет, а лишь перерождение, переселение. Они переходят в новую жизнь, сохраняя свои чувства, свои мысли и свои свойства. Их, без сомнения, ожидает покой. Но что же это за покой? Не бездействие, а мир душевный. Они отдыхают от греха, от горя, от страха, от сомнения, от забот. Вот истинный покой, в котором пребывает сам Господь. Вечное успокоение в беспрерывном действии. Как звезды над нашей головой вращаются постоянно в пространстве неисчислимом и все же остаются в покое, потому что движение их стройно, гармонично повинуются божественному закону. Совершенный покой в постоянном труде. Вот, без сомнения, тот покой, которым пользуются духи праведников. Если это так, какое же утешение для нас, смертных, лишившихся уже стольких близких наших, в той мысли, что смерть есть возрождение к высшей жизни, в котором меняется лишь оболочка, прикрывающая собою нашу бессмертную душу. Где же тогда жало смерти? Оно не касается нашего духовного существа, который не может подвергнуться тлению. Все духовное, возвышенное, несомненно, вечно, и Господь, своей смертью победивший смерть, даровал нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 57 стих. При виде смерти у нас часто вырывается вопрос «Зачем?». Но цель и значение есть у каждой смерти, хотя они нам не открыты. «Я стал нем, не открывая уст моих, потому что ты сделал это», Псалом 38, 10 стих, восклицал Давид. Так скажем и мы. «Я стал нем». Не в ярости, не в отчаянии, но потому что это дело рук твоих, и, следовательно, оно к лучшему. В смерти нет случайности, она предназначена Богом. Это есть дело Отца Небесного, который не забывает ни одну малую птицу. Это есть дело Сына Божия, умершего на кресте, чтобы спасти человечество. Дело Духа Святаго, дарующего жизнь всякому творению. Это есть дело того, который любит жизнь, а не смерть. Свет, а не тьму. Добро, а не зло. Поэтому Он творит все во благо. Нам и не нужно знать причину и значение всего. И так будем и мы молчать, как молчит ребенок, сидя у ног матери и глядя доверчиво в ее глаза, уверенный в любви тогда, когда он ее не понимает. 9 декабря. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Быть совершенным значит искать в жизни прежде всего Царствие Божие и правды Его. Так действовать и мыслить, чтобы Царствие Божие внутри нас могло свободно расти и развиваться, чтобы не коснулось нас растлевающее дуновение порока и греха. Вот к чему прежде всего должна стремиться душа наша. Не к богатству, не к славе, не к выгоде, не к удовольствию, а к подражанию Отцу нашему Небесному. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». Евангелие от Матфея, 6 глава, 25 и 32 стихи. Вот чем мы, дети Божии, отличаемся от прочих. Мы сыны Божии, следовательно, граждане иного небесного города, имеющего прочные основания. Мы помышляем о горнем, а не о земном. Послание Колоссянам, 3 глава, 2 стих. Цели и стремления жизни нашей изменились вполне. Наше жилище на небесах. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Мы подданы небесной обители, подчинены ее законам, вправе обладать ее преимуществами. Мы не только живем обещанием будущих благ, но и теперь уже свободные члены небесного царства. Как таковые мы высоко держим знамя царя нашего и отдаем на служение ему все наше усердие, всю нашу любовь. В царстве Отца нашего заключается для нас вся слава, которую ищут другие в жизни земной. Если бы мы искали прежде всего правды его и подчиняли бы все его закону, как возросла бы вера в него вокруг нас? Вера в будущую жизнь стала бы доступнее, если бы все наши дела и мысли возносились к тому небесному царству. Итак, святость заключается в совершенном здравии души. В чем же состоит совершенное здравие? В стяжании Духа Святаго. Христос — жизнь наша, послание к Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Его мы должны принять всецело и найти в нем прощение, избавление, победу. Христос — жизнь наша. Им должно быть проникнуто все, чем мы живем. Вот в чем святость и совершенство. 10 декабря. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение, 2 глава, 10 стих. Даруя нам жизнь, Господь каждому из нас поручает нечто, что мы должны охранять, употреблять, ограждать, наконец, возвратить ему неповрежденным, нерастраченным. Христос мог сказать Отцу в конце своей земной жизни, «Никто из них не погиб, кроме Сына погибели». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 12 стих. Когда мы окончим земное поприще, дай Бог и нам иметь возможность возвратить все Ему со словами «Я сохранил в целости все то, что Ты дал в мои руки, и по моей вине ничто не пропало и не поблекло». Апостол Павел сказал Тимофею «Не неради о пребывающем в тебе даровании». Первое послание к Тимофею, 4 глава, 14 стих. «Разумея родение о проповеди учения Христова». Тимофей был тогда молод, он должен был соблюдать в чистоте открывшуюся ему веру. Так и каждый юноша-христианин должен ограждать себя от влияния мира и, проходя по жизненному пути, стараться сохранить себя нетронутым, незапятнанным. Говорят, что маленький зверек горностай так заботится о чистоте своей шкурки, что готов умереть скорее, чем загрязнить ее. Желательно было бы видеть в юношах, начинающих жизнь, такой же инстинкт самосохранения в нравственном смысле. Лучше согласиться на всякую жертву, на всякое страдание, лишь бы сохранить чистоту сердечную и непорочной жизни. Когда мать держит на руках своего ребенка в сознании, что он послан ей самим Богом, что может быть священнее этого залога невинной души младенца, порученной ей с тем, чтобы она берегла и ограждала ее и могла бы возвратить цельную, нетронутую в руки Божьей для вечной жизни? Также мы должны смотреть и на дружбу. Друг доверяется нам, мы несем некоторую ответственность за него перед Богом. В дружбе надо искать не того, что мы можем извлечь из нее для себя, а того, чем мы можем обогатить ее нашей любовью, нашим попечением. Честное имя — лучшее наследство, которое отец может оставить своим детям. Они должны смотреть на него, как на священный залог, и сохранить его во всей чистоте. Если так бережно охраняется имя, которое мы носим, что же сказать об общем для всех нас имени христианина? Ответственность христианина очень велика. Где бы и с кем он ни находился, всегда должен помнить, кому он принадлежит, кому служит и чье имя он носит. Господь и Учитель нас желает, чтобы мы были верными в малом, верными во всем, доверенным нам. Для этого мы должны каждый день снова принимать от Господа то, что Он дает нам на хранение, и, обновляя ежедневно наши силы, мы донесем нашу ношу до конца. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. 11 декабря. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 9 стих. Какой поразительный вопрос для каждого из нас. Неужели для нас столь близкий и знакомый нам с детства Спаситель остался чужим? Какое печальное, ужасающее предположение. Неужели и к нам, бывшим так часто свидетелями Его благости, Его славы, Его милосердия, к нам, пользующимся столь великими преимуществами, к нам, питавшимся Его словом с ранних лет, может быть обращен этот вопрос? «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня?» Не знать Его значит не знать ничего. Познавая Его, узнаешь все. Постараемся проникнуться всецело этим сознанием. В нем мы найдем ответ на мучительные вопросы, разрешение всякого недоумения. Познание Христа — вот в чем смысл нашей жизни, вот где свет после мрака, мир и успокоение после страха, после борьбы. Книга жизни осталась закрытой для всех поколений и для каждого человека. Напрасно мы стараемся ее раскрыть. Мы плачем о том, что никто не может этого сделать, и все старания, все усилия остаются тщетными. Вся мудрость наша бессильна. Один только агнец закланный снимает с нее печать и открывает ее нам. Пока мы не найдем Иисуса, мы стоим в недоумении перед самой истиной. Только при познании Его пробивается свет, и тени исчезают. Наши грехи, наше горе, наши ошибки происходят от того, что мы не знаем Его. Тот, кто лучше познает Христа, проникнет до глубины истины и подымется высоко над землей. Нашим безумием, нашими грехами, нашими упущениями мы вызываем печальный вопрос Христа. «И ты не знаешь меня?» «Ищите Его», — говорит пророк. «Мы блуждаем, мы падаем во мраке, пока нам не явится Тот, кто есть свет мира». 12 декабря. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 11 стих. Простой человек, родом самарянин, ехал верхом на осле по пыльной дороге. Увидев на пути человека в беде, он поднял его, помог, чем только мог, и опять продолжал свой путь по той же пыльной дороге. Вот то служение, которое нам велит исполнить заповедь Божия. Вот на чем особенно настаивает Христос. Любить всегда, вдоль всего нашего пути, проходя по пыльной большой дороге и заходя на одинокие тропинки. Он требует, чтобы служение наше выражалось в любви ко всем искупленным им, как братьям нашим. В неизменной кротости, в самоотвержении, в полном самозабвении в этом должно заключаться постоянное служение наше Христу. Оно касается каждого из нас, в семейном, домашнем быту, в общественной жизни, везде должны преобладать кротость, терпение и братолюбие. Это должно быть плодом нашей веры. Этот дух должны мы вносить в наши молитвы, частные и общественные. Такого служения ожидает Господь от всякой матери, от детей, от господ и слуг. Это и есть истинная религия, дух кротости, ничем не нарушимый, любовь, которая выражается в ласковых словах, в тихом ровном обращении, которое, наполняя собой весь дом, облегчает жизнь и вносит свет и радость в каждое сердце, подобно солнцу, заглядывающему в каждый уголок скромного жилища, чтобы согреть и осветить его. Если в Боге наше убежище, то в нем и сила наша. Он, несомненно, даст нам силы исполнить то, что велит исполнить. Только Его именем мы подчиним себе того духа злобы, раздражения, холодности, который изгоняется лишь молитвою и постом. Будем уповать на вождя спасения, послание к евреям, 2 глава, 10 стих нашего, который всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас, послание к евреям, 7 глава, 25 стих. В нем мы одержим победу над нашим нетерпеливым нравом, над холодным себелюбием, над раздражающими нас людьми и обстоятельствами, над неудачами, оскорблениями, над чужими и собственными пороками и упущениями. Будем помнить, что над всем этим господствует Он. Будем верны в том, что нам всего доступнее. Первая заповедь есть «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Марка, 12 глава, 30 и 31 стихи. «Помогай, облегчай, заботься каждый день о всяком встречающемся тебе». Вот вторая заповедь, пополняющая первую. 13 декабря. «Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть». Псалом 102, 14 стих. В этом мы видим причину Его сострадания. Он знает наше бессилие. Неспособные и слабые часто являются помехой в жизни. Они задерживают занятых людей. Негодные для борьбы, неспособные дать добрый совет, они не нужны руководителям. Ими пренебрегает и мыслитель, они его не понимают. И в делах, не оказывая никакой помощи, они являются только помехой. Но милосердие не гнушается ими. В нем есть им место, оно их терпит и благословляет. Апостолы думали, что малые дети помешают Христу и не хотели их допустить к Нему. Но Он вознегодовал на это. В Его сердце и в Его объятиях было место для них. И всем слабым, никому не нужным найдется у Него место. Они Ему не мешают. «Возрадуйся же, душа моя, не сомневайся в Боге твоем и не предавайся безумным мечтам о мудрости и величии, как будто ими ты могла бы чего-нибудь достигнуть. У Господа есть место для тебя, какова бы ты ни была. Он готов принять и то, что ты принесешь ему в твоей слабости. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». Псалом 102, 13 стих. Что подкупает нас в малом ребенке и вызывает нашу нежность? Не его ли беспомощность? Видя эту беспомощность, мы не только охотно, но радостно стараемся ему помочь, заботиться о нем и готовы день и ночь печься о нем. Маленький слабый ребенок находит себе место прямо у сердца матери, там, где ей, скорее всего, видна всякая его нужда, где ей слышнее малейший его крик, где она своими любящими объятиями может защитить его. Так и Господь жалеет боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы — персть. 14 декабря. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 17 стих. В ранней молодости мы раздражаемся и ропщим при появлении малейшего облачка на нашем горизонте. Нам хотелось бы, чтобы солнце никогда не переставало светить, чтобы путь наш был усеян цветами, чтобы вокруг нас беспрерывно раздавался беззаботный смех и радостные песни. Но с годами мы более склонны искать благотворную тишину надвигающихся сумерек, хотя нас все еще страшат ночные тени, в которых мы видим нечто таинственное. Ученики Христовы не могли избавиться от гнетущего их чувства страха. По развитию они были еще детьми, и на них находил страх одиночества, когда Иисус не приходил к ним. Каждый из нас должен пройти через такое время испытания. Тоскливое чувство одиночества рано или поздно овладевает и нами. Бурные волны неудержимым потоком уносят наш бедный челнок, разбивают и бросают его во все стороны. Руля уже нет. Трепет и ужас охватывают нас при виде надвигающейся ночной темноты. Но успокойтесь. Господь приближается к нам по волнам, несмотря на бушующий ветер. Над ревом разразившейся бури раздается его голос. «Не бойтесь, это я!» Страх наш исчезнет, когда мы узнаем его голос, и сделается великая тишина в нашем сердце. 15 декабря. «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 41 стих. Не странно ли, что Спаситель благодарит Отца заранее за благо им еще не полученное? Он благодарит Бога за воскресение Лазаря, когда Лазарь еще не воскрес. «Благодарю тебя, что ты услышал меня». Что значат эти слова Спасителя? Лазарь еще лежал в могиле, окутанной могильной пеленой, безмолвие смерти не прерывалось, на вознесенную молитву еще не последовало видимого ответа. За что же Господь благодарит Отца Небесного? В полном единении с Ним Он благодарит заранее, уверенный, что Его молитва приятна Отцу. Воскрешая Лазаря, Господь не только хотел вернуть его к земной жизни и этим осчастливить его близких, но и утвердить веру в бессмертие души и вечное воскресение, предвозвестив этим чудом и свое собственное воскресение. «И я, Господи, смею благодарить Тебя теперь уже за почивших в Тебе». Перед открытой могилой, среди мрака безмолвия неизвестности, не имея видимого доказательства бессмертия, не слыша божественного голоса Лазаря, иди вон, я все же буду благодарить, уверенный, что мои усопшие живут и будут жить вечно. Бессмертие есть как бы принадлежность божества. Господь не может допустить смерти своего создания, поэтому у открытой могилы является потребность воспеть пасхальную песнь. Живой образ усопших остается среди осиротелой семьи, нравственный облик их может еще служить им опорой и путеводителем в жизни. Будем же и мы в присутствии смерти с горячей верою возносить хвалу Господу. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня».